шумит за лесом река. Гринька не торопится. Шагает в развалку, поглядывает по сторонам. Руки его крепко связаны сзади ремнем. «Как думаешь, сколько отвалят?» — спрашивает он. «Не знаю», — отвечает Кузьма. «Я не судья». «Ты большевик?» — опять спрашивает Гринька, немного помолчав. «Не твое дело». «Я большевиков уважаю», — серьезно говорит Гринька. «Здорово они Миколку царя пужанули». «А правду говорят, он еще в тюрьме сидит». Гринька чуть замедлил шаг, оглянулся. «Вроде Ленин ваш не велит его трогать. 5 лет уж сидит. Кого не трогать-то? Миколку царя! На том свете твой Миколка». Некоторое время идут молча. Неожиданно Гринька загорланил. «Эх, и это было давно, 15 лет назад. Вез я девушку трактом почтовым». «Замолчи!» — приказал Кузьма. Он опасался, что разбойник накличет песней своих дружков. Гринька тряхнул головой и запел громче. «Эх, круглолица бела, дровно тополь стройна и покрыта!» Кузьма подставил ему сзади ногу. Гринька упал лицом в грязь. «Я кому сказал замолчать?» Гринька перевернулся на спину, выплюнул изо рта грязь и, глядя снизу на Кузьму, жалостливо сморщился. «Попался бы ты мне, дитятка, в темном месте, уж я б тебя приласкал. Вставай!» «Не хочу!» Гринька широко раскинул ноги и смотрел на Кузьму вызывающе. «Хочу отдохнуть малость!» Некоторое время Кузьма не знал, что делать. Потом склонился над Гринькой и серьезно сказал. «Довести я тебя все равно доведу. Но уж там расскажу. Так и знай, как ты дорогой выламывался. За это могут накинуть лишнего». Это было похоже на правду. Гринька задумался. «А песню дашь допеть? Только не громко». Гринька поднялся, встряхнулся и пошел. Петь ему расхотелось. Шли молча. Быстро темнело. Кузьма напряженно всматривался вперед. Прошли по гнилому мостику через широкий ручей, поднялись на взгорок. Здесь дорога круто заворачивала в лес. «Подожди», — сказал Кузьма. Отошел к ближней сосне, сел. «Я переобуюсь». Гринька остался стоять на дороге. Когда Кузьма склонился к сапогу и начал его стаскивать, Гринька незаметно оглянулся, глотнул слюну. Кузьма закусил губу, сморщился, сапог никак не снимался. Гринька в 2 прыжка домахнул до деревьев и с треском стал удаляться в лес. Кузьма выхватил наган, выстрелил вверх. Тотчас, словно из-под земли выросли, появились Платоныч и Федя. Федя на секунду прислушался и побежал за Гринькой. Кузьма прыгал на одной ноге, натаскивая на ходу сапог, за ним. Платоныч некоторое время бежал рядом, потом схватился за сердце и остановился. «Все, ребята, смотрите там». Бежали осторожно, часто останавливались и слушали. Гринька, одуревший от удачи, ломил напролом, без передышки. Так продолжалось долго. Кузьма начал задыхаться. В голове сделалось горячо, в глазах появились светлые круги. Федя тоже часто дышал, но бежал легко и почти бесшумно. Наконец Гринька замучился, пошел шагом. Он был недалеко. Слышно было, как он трещал сучьями и отхаркивался. Стали подходить к нему еще ближе. Федя шел настолько неслышно, что Кузьма 2 раза терял его. Прибавлял шагу и натыкался на его спину. Гринька все шел и шел. Иногда останавливался послушать. Тогда останавливались и замирали Федя и Кузьма. Гринька шел снова. И снова шаг в шаг, затаив дыхание, шли Федя и Кузьма. Опять Гринька остановился, долго стоял, прислушиваясь, потом двинулся почему-то назад. Федя лег на землю, тронул Кузьму. «Сделать так же». Кузьма лег. Гринька остановился в шагах 4, выбрал на ощупь сосенку потоньше, стал перетирать об нее ремень. Под Кузьмой, когда он лег, что-то зашевелилось колючее. Он инстинктивно дернулся вверх, но под ногой громко треснул сучок. Кузьма упал опять и, превозмогая боль, придавил, что было силы, это колючее животом. Гринька замер, стало тихо. Колючее прямо шевелилось под сердцем Кузьмы. «Сейчас цапнет», — ждал он, покрываясь с головы до ног потом. «Сейчас». Гринька долго слушал, потом вздохнул и снова принялся за ремень.